Глава вторая. «Громко!» — заорала Галина. «Слишком!» — протянул Мима. «Громко!» — выпучив глаза, продолжила орать Галина. «Слишком!» — нараспев выдал Мима, и составной голем мигом развалился. «Что ж, могу их понять». После моего вопроса Ут заклинила. Она без умолку стала твердить. «Чистый лист с помощью этой доминанты. Чистый лист с помощью этой доминанты. Чистый лист с помощью этой доминанты. Чистый лист с помощью этой доминанты». При этом громкость постоянно нарастала. У меня даже уши заложило. «Все, заткнись, вопрос снят. Перезагрузка, ребут, выключить громкость». Предпринял я попытку утихомирить Ут, но ничего не вышло. Впрочем, спустя минуту заряд истерии закончился, и Ут сама собой затихла. Чистый лист, лист, лис. «Господин, грандиозно!» «Спас!» — сказала неразлучная парочка. Мима стала аплодировать, шлепая грязевыми ладонями. А Галя заставила фиолетовые кристаллы сталкиваться друг с другом, отчего те звенели, как бьющееся стекло. «Да что за день такой?» Только Ут утихло, теперь эти галдят. Я вывалился в реальность и закрыл глаза. Жутко хотелось спать. А еще меня волновала одна вещь. Где брать доминанты? «Да, вы скажете, что вокруг аномальная зона», «Охоться на тварей, и будет тебе счастье». Вот только есть определенная проблема. Большинство существ, которых мы встретили по пути, были недооборотнями или червями. А их набор ДНК настолько паршив, что там и взять-то нечего. Стоит отправиться вглубь земель Богдановых, или же обследовать кунгур, или поискать низкоуровневые разломы. Да, было бы отлично. Даже если внутри нас будет ждать тварь с бесполезными доминантами, то в любом случае там я смогу найти разломный кристалл и скормить его Галине. Карманный голем может спасти из многих передряг. Тем более, что он связан с моей душой и фактически неразрушим. Я провалился в сон и очнулся, когда солнце поднялось высоко в небо. Настолько высоко, что скрылось за пушистыми серыми облаками. На улице дул сильный ветер, и не было даже намека на то, что пойдет дождь. Я потянулся и, зевнув, закутался плотнее в одеяло. Вставать не хотелось, как и идти на вылазку. Сейчас бы поспать часиков до 12, но, увы, еда сама себя не добудет, а войны не остановятся. Я отпихнул ногой одеяло и поднялся на ноги. В доме было тепло и тихо, только с кухни доносился какой-то шепот. Туда я и отправился. За кухонным столом сидели Серега, Прохоров и Леший. Ребята что-то обсуждали, а в печке тем временем горели свежезаброшенные поленья. «О чем шушукаетесь?» — спросил я и налил себе воды из пятилитровки. «Гадаем, хочешь ли ты нам выдать добытые доминанты, и есть ли там что-то полезное?» — сообщил Артем и откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «А, полезное!» — вздохнул я и встал у окна, облокотившись на подоконник. «Есть доминанта-падальщик. Кто-то хочет такую?» «Это что, падаль жрать придется? Не, я пас!» Тут же замахал головой Леший. «Да, звучит паршиво», — согласился Сергей. «Ну, падаль вам не придется жрать, но при желании вы сможете это сделать без вреда для здоровья. По сути, эта доминанта защитит вас от яда и всяких микроорганизмов», — пояснил я, но закончить не успел, так как Леший меня перебил. «Ого, а мне такое надо, дайте две!» «Ага, надо», — усмехнулся я. «Только доминанта нейтрализует лишь тот яд, который ты проглотил. Если же яд попадет в рану на теле, то падальщик тебя не спасет». На кухню зашел заспанный Макар. «Что тут за распродажа?» — спросил он и устало зевнул. «Доминанты раздают. А ты чего такой сонный? До самого утра гадал, почему вчера пожар случился?» — усмехнулся Леший. «Типа того», — согласился Макар и, сев за стол, посмотрел на меня. «Могу поучаствовать в розыгрыше?» «А никакого розыгрыша и нет. У нас одна доминанта для распределения. Называется падальщик. Пока только Леший изъявил желание ее получить. Тебе нужна?» — пояснил Сергей и, резко встав со стула, потянулся за баклажкой воды. Мы дернули, чтобы придержать его, но Серый лишь улыбнулся. «Да все нормально. Я еще утром на ногу наступать начал. Во, смотрите!» Он закатал штанину и показал нам ногу. Шишка, торчащая из-за сломанной кости, пропала, будто ее никогда и не было. И это первый ранг регенерации. Что будет на втором или третьем? Зараза! Как же мне нужна эта доминанта! «А ты чего придуривался тогда?» — возмутился Прохоров. «Тёмыч, помоги допрыгать до кухни!» — передразил Артём Сергея. «Хотел вас удивить. Как видите, я в полном порядке». Коротко стриженный громила обвёл нас взглядом и задержался на мне. «Что-то случилось?» «Ага, случилось. Ну-ка, пройдись по комнате», — потребовал я. «Да нормально уже всё, нога не болит», — отмахнулся Сергей, но я жестом пригласил его на сцену. «Ладно». Он тяжело вздохнул и, аккуратно, стараясь не нагружать больную ногу, поковылял в центр кухни. Шаги давались ему с трудом, на лице проступила гримаса боли. Одним словом, нифига он не поправился. «Поздравляю, постельный режим продлевается как минимум до завтра, а там посмотрим», — сообщил я. «Но я ведь...» — начал было Сергей, но пришлось его остановить жестом. «Вернемся к доминантам. Кому нужен падальщик?» «Чё-то мне название не нравится. Пожалуй, уступлю ее Лешему», — хмыкнул Макар и кивнул в сторону Лехи. «О, шик! Давай сюда!» — довольным тоном сказал Леха и протянул мне руку. «У-у, готовься страдать, Лехыч!» — протянул Макар и закинул руки за голову, будто собирался посмотреть театральное представление. Я пожал Лехе руку и отдал мысленный приказ УТ — запустить модификатор селекционера. Передать доминанту падальщик. Лешего мгновенно скрутила судорога. Он схватился за живот и выпучил глаза от боли. «Ты как?» — спросил Макар. «Лучше всех!» — прохрипел Леха. На удивление, он так и не потерял сознание, хотя было очевидно, что парню больно. Пока Леха страдал, Макар отправился греть остатки каши. Каждому досталось по 3 столовые ложки заветрившегося плова. Но мы были рады и такому. К моменту, когда мы доели свои порции, оклемался и Леший. Шустро закинул в себя кашу и спросил. «Когда выходим?» «Ты куда собрался? Может, отлежишься?» — спросил я у него. «Миш, у меня все нормально. Видишь, отек сошел, живот не болит. Готов трудиться и нападать!» — заявил Леший и пробил в воздух 2. «Ага, боксеров нам еще не хватало», — усмехнулся Прохоров и пошел собираться. «Да, кулаками ты и правда много не намашешь», — согласился я с Артемом. «Держи», — призвал из хранилища армейский нож и передал его Лешему. «Ого! Армейский!» — с восхищением спросил Леха и вытащил клинок из ножен. «Красота!» «Или и вилы возьмешь?» — спросил я. «Не, мне с ножом как-то сподручнее», — открестился Леха. «Ну, смотри сам». Я перевел взгляд на Серегу и призвал из хранилища револьвер с одним единственным патроном. «Держи. Если нападут твари, стреляй. Услышим и тут же вернемся». «А мне гостинец будет?» — поинтересовался Макар. «Вилы подойдут?» — улыбнулся я. «Ну, это лучше, чем ничего». Через 10 минут я, Леший и Артем стояли на улице, а за нашими спинами захлопнулась дверь и грюкнул засов. «В Кунгур?» — напряженно спросил Прохоров. «Не, пока рановато. Пойдем вон той дорогой». Я указал в сторону узкой тропинки, уходящей вглубь леса, а рядом с ней красовался знак «Деревня Шарташи, 10 километров». «Эту тропинку я давно приметил. Вот только думал, что нам лучше двигаться по направлению железнодорожных рельс. Но кто же знал, что впереди нас ждет Кунгур, заселенный тварями? Соваться в сам город опасно. А вот бродить по близлежащим деревням — идея здравая. Правда, в деревнях еды намного меньше, чем в том же Кунгуре, и найти ее сложнее. Но и шанс погибнуть будет ниже. Правда, в деревнях меньше еды, если не брать в расчет урожай, который не успели собрать. Все же в прошлый раз большая часть картошки оказалась гнилой, но на всякий случай мы и поля прочешем. Шли молча. Я впереди, за мной Артем, замыкал колонну Леший. Оружие наготове, вслушиваемся в окружение, надеясь, что на нас никто не нападет. Да, я использовал всевидящее око, вот только на этот раз я не был уверен в том, что оно со стопроцентной вероятностью покажет нам все угрозы. Ветер раскачивал ветви голых деревьев, под ногами шелестела трава, а дорожка внезапно кончилась. «Стоять!» — сказал я, подняв вверх руку. «Чего там?» — спросил Леший, обойдя Прохорова сбоку. «Деревья зеленые», — пояснил я, указав вперед. 20-метровая поляна утопала в зелени. Деревья и кустарники благоухали цветением. Зеленые листики тянулись к небу, будто на дворе был май месяц, а не середина октября. «Яблоки!» Выпалил Леший и собирался было побежать в сторону дерева, с которого и правда свисали красные плоды. Но я его ухватил за ворот куртки. «Смотри!» Я поднял с обочины сухую корягу и, размахнувшись, запустил ее в сторону аномалии. Вращаясь вокруг своей оси, палка стала обрастать зеленоватым мхом, травой и даже парой лютиков. Деревяшка ударилась о землю и рассыпалась прахом. А выросшая на ней зелень полетела во все стороны. «Живица?» — припомнил название аномалии Артем. «Она самая», — кивнул я. «Идем в обход». «А как же яблоки?» Леший с грустью посмотрел на спелые плоды и указал в их сторону пальцем. «Если хочешь стать удобрением для яблочек, то вперед», — ответил я и свернул с дороги. Обходить аномалию пришлось добрых полчаса. Пролезли через пару буреломов, собрали все колючки, растущие в лесу, и, наконец-то, добрались до нормальной дороги. Ну, как нормальной? До грунтовой. Две старые колеи шли через лес, то и дело прячась за деревьями. Колеи, как положено, заполнены грязью и водой, в которых можно увязнуть по колено, а может и по пояс. А вот идти по обочине вполне комфортно. Не знаю, кто прокладывал эту дорогу, но он явно любил повороты. «Влево, вправо, влево, вправо ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона горох сыпался рекой», — прошептал Леший, зыркая по сторонам. «Какой горох? Ты чё несёшь?» — нахмурился Артём. «Зелёный?» Многозначительно ответил Леший и затих. «Чушь какая-то!» — буркнул Прохоров и врезался в мою спину, так как я остановился. Лес закончился. Мы оказались на просторной просеке, в конце которой виднелся сад. А за ним — пепелище. Сотни сгоревших, разрушенных до основания домов. Зрелище было такое, что в жилах стыла кровь. Будто кто-то могущественный создал огненный смерч и спалил здесь все к чертовой матери. Там и тут воронки от снарядов, и даже сейчас вокруг полно некротики. Сколько же тут погибло людей? Я активировал всевидящее око и осмотрелся. Очень много тварей со стороны Кунгура. В центре деревни Шарташи тоже имеется десяток энергетических точек. Правда, такое ощущение, будто они под землей. Опять черви. Нужно проверить. «Какой у нас план?» — спросил Леший. «Беги-бей! Слышал о таком?» Вопросом на вопрос ответил я, продолжая осматривать округу. «Слышал про бей-беги, а про его противоположность нет», — покачал головой Леший. «Значит, сегодня ты узнаешь что-то новое», — улыбнулся я. «За мной!» Мы перешли на медленный бег, миновали просеку, перепрыгнули через ручей и оказались в засохшем саду. Половина деревьев лежала на земле, будто какой-то гигант двигался со стороны кунгура и свалил их ненароком. Остальная часть получила кучу ранений. На стволах виднелись пулевые отверстия, торчащие в древесине осколки от снарядов и гранат. Побоище было знатное. Но где же трупы? Должны ведь были остаться какие-то куски костей или полусгнившей плоти, хоть что-то. Такое ощущение, будто сюда пригнали группу зачистки, и они спешно убрали все свидетельства кровопролития. Конечно, могли постараться падальщики, но это у них заняло бы очень много времени. Впереди, за выжженной землей, виднелись 10 уцелевших домишек, а рядом с ними ютился магазин со странным названием «Квадрат». Что странно, дверь магазина была закрыта рольставнями. Это сразу же меня насторожило, заставив вспомнить, как в прошлой вылазке едва не съели Артема. В спину подул пронзительный ветер, заставив поежиться. «Вон магазин, видите?» — спросил я, указав в сторону квадрата. Ребята кивнули. «Добегаем до руин?» Я повернулся к деревне и показал на полуразрушенную школу. «И останавливаемся в 50 метрах от магазина. У входа куча червей. Я выманю их наружу, после чего мы их пере...» Закончить мысль я не успел. Послышался пронзительный вопль, а в следующую секунду закричал и леший. Жуткое существо с длинной шеей, перепончатыми крыльями, зубастой мордой, которая отдаленно напоминала человеческое лицо, спикировало вниз, ухватило лешего когтистыми лапами за плечи и оторвало от земли. «Сука!» Леха стремительно поднимался в воздух. «Неожиданно!» — сказал я и потянулся к манне. Над моей головой появились 6 ледяных игл и со свистом рванули вслед за летучей пакостью. 2 иглы улетели в молоко, а вот 4 попали точно в цель, пробив крылья. Но знаете что? Пернатой пакости это не причинило особого вреда. Разве что подниматься вверх она стала медленнее. В этот момент я пожалел, что не могу создать огненный шар. С горящими крыльями существо выглядело бы эпично. Пока я сплетал ледяную стрелу, чтобы оторвать твари крыло к чертовой матери, она поднялась на высоту 10 метров. Зараза! Если собью ее, то леший рухнет вниз и все кости переломает. А нет, не переломает. Присмотревшись, я понял, что ему моя помощь не очень-то и нужна. Леха вырос на улице и знает, как постоять за себя. Одной рукой он вцепился в когтистую лапу твари. Другой выхватил армейский нож из ножен и стал наносить им удары в район брюха летуна. Жутко заверещав, тварь начала снижаться. Но Леху это не остановило. Он продолжил колоть ножом до тех пор, пока кровь не залила его с головы до ног, а существо не умерло прямо в полете. Отважно, но очень глупо. Стоило подождать, пока летун спустится пониже. А так леший, громко матерясь, рухнул с 5-метровой высоты прямо в воронку от снаряда. После приземления наступила гробовая тишина. «Если он ноги переломал, я его на себе не потащу», — предупредил Прохоров, глядя в сторону воронки. «Рядовой свинина, вы дурак», — прокомментировал я его слова и побежал к лешему. «А ты знаешь кто?» Задохнулся от возмущения Артем, но я его уже не слышал. Подбежав к воронке, первое, что я оценил, так это ее глубину. Порядка 2 метров. Воронка наполовину заполнена водой, на поверхность которой поднимаются пузыри. Периодически из лужи показывались руки. Сразу было понятно, что леший борется за свою жизнь. А может, просто купается. Кто его знает? Спрыгнув на дно воронки, я нащупал нечто пернатое, ухватился за него и потащил в сторону. Из воды тотчас показался леший и громко вдохнул. «А, сучара тяжелая!» — выпалил он, хватая ртом воздух. «О, думал, подохну!» Ладонью он вытер лицо, перемазанное в грязи, на котором отобразился вселенский ужас. Сделав глубокий вдох, леший нырнул обратно в лужу и стал активно что-то искать. «Нож потерял, что ли?» «Ага, так и есть». Леха показался на поверхности, держа в руке армейский нож. «Фух, я уж испугался, думал, что потерял твой подарок». «Ты как, цел?» — спросил я, ощупывая плечи друга. Вроде открытых ран нет. «Да паскуда это так прихватило, что теперь синяки останутся! Во!» Он расстегнул куртку и показал фиолетовые круги, расплывающиеся по плечу. «Не слабо», — оценил я, нагнулся к пернатой гадости и вырвал у нее одно перо, которое тут же отправил в хранилище. «Главное, что кости не сломаны, верно говорю?» Я улыбнулся, посмотрел на чумазого лешего, и тот улыбнулся в ответ. «Есть такое дело, а то бы офигели с Тёмычем тащить меня до лагеря». «Да, Тёмыч самым первым бы вызвался помочь», — протянул я и дернул на себя пернатую тушу. «Лёх, помоги поднять». Леший прихватил тварь за грудки, и из воды показалась уродливая морда, свесившаяся на бок. Я прислушался к возмущению Манны и понял, что слеза мироздания разместилась в горле летуна. Там как раз был бугорок, напоминающий кадык. Достал складной нож, резанул по коже и вытащил белесую жемчужину. «Как вернемся в лагерь, посмотрю, какой набор доминант у летуна. Может, есть что-то полезное?» На краю воронки показался Прохоров с усмешкой на губах. «Ну и кто из нас свинина? По-моему, это вы как свиньи в грязи возитесь», — высокомерно заявил он и гордо воткнул копье в вершину воронки. «Я бы на твоем месте тоже нырнул в грязь. Так будет безопаснее», — сказал я и повернулся к лешему. «До превращения в рядового свинину 3, 2, 1. «Эй, чё ты там несёшь?» Начал было Артём, но над его головой пронеслась размытая тень и издала жуткий визг. От страха парень кубарем полетел в грязь, а я заметил в небе еще 3 таких точки.